Кнехт, которого после многих предшествовавших разговоров это задание не удивило, сказал, что времени на раздумье ему не нужно. Он покорно принял поручение, но прибавил. «Вы знаете, что миссия такого рода удается лучше всего тогда, когда облеченный ею не должен бороться со своим внутренним сопротивлением. Само задание у меня сопротивления не вызывает. Я понимаю его важность и надеюсь справиться с ним. Немного пугает и угнетает меня мое будущее. Сделайте милость, магистр. Выслушайте мое чисто личное, эгоистическое желание и признание. Моя специальность — игра, как вы знаете. Из-за того, что меня послали к паттерам, я потерял полные 2 года занятий и, ничему новому не научившись, утратил свое мастерство. Теперь к этим 2 годам прибавится по меньшей мере еще год, а то и больше. Мне не хочется отставать за этот срок еще сильнее. Поэтому я прошу предоставлять мне почаще короткие отпуска для поездок в Вальдзель и постоянно транслировать доклады и специальные упражнения вашего семинара для лучших игроков. Охотно разрешаю, — воскликнул мастер, как бы уже завершившим разговор тоном. Но тут кнехт возвысил голос и сказал о другом своем опасении, что его в случае успеха в Мариафельсе пошлют в Рим или еще как-нибудь используют на дипломатическом поприще. «А эта перспектива, — заключил он, — подавляла и сковывала бы меня и мои усилия в монастыре, ибо мне очень не хочется, чтобы меня ссылали на дипломатическую службу надолго». Магистр нахмурился и укоризненно поднял палец. «Ты говоришь о ссылке, это очень неудачное слово. Никто не думал ссылать тебя, скорее думали о награде, о повышении. Я не уполномочен давать тебе какую-либо информацию или какие-либо обещания относительно того, как тебя позднее используют. Но понять твои опасения более или менее могу и, наверное, сумею помочь тебе, если твой страх и впрямь оправдается. Слушай же, ты обладаешь определенным даром нравиться и быть любимым. Злопыхатель мог бы назвать тебя чуть ли не обольстителем. Наверное, этот твой дар и побуждает администрацию вторично послать тебя в монастырь. Но не злоупотребляй этим даром, Йозеф, и не старайся набить цену своим достижениям. Если тебе повезет с отцом Иаковом, это будет для тебя подходящий момент обратиться к администрации с личной просьбой. Сегодня, по-моему, еще не пришло для этого время. Дай мне знать, когда будешь готов отправиться». Йозеф принял эти слова молча, больше вняв скрытой за ними доброжелательности, чем порицанию, и вскоре уехал назад в Мариафельс. Там он почувствовал всю благотворность уверенности, которую дает четко очерченное задание. Задание это было вдобавок важное и почетное, и в одном отношении совпадало с сокровенными желаниями исполнителя. Как можно больше сблизиться с отцом Иаковом и добиться тесной дружбы с ним. Да и в том, что к его новой миссии относятся здесь в монастыре серьезно, и что сам он повышен в ранге, убедил его несколько изменившийся тон монастырских высокопоставленных лиц, особенно настоятеля. Тон этот был не менее любезен, но на какую-то заметную долю более почтителен, чем прежде. Йозеф уже не был молодым, нечиновным гостем, с которым ведут себя предупредительно ввиду его происхождения и из доброжелательности к нему лично. С ним вели себя теперь скорее как с высоким кастолийским чиновником, как с полномочным послом, пожалуй. Не будучи уже невинным в подобных вещах, он сделал из этого свои выводы.